чата, ему смайлы чаще, он этого хочет. Он видит в электронных письмах сын, это твой почерк. Он озабочен капризами, топчет обочины. Ему пророчили, мол, в бездну он точно соскочит. Если еще одна ссора хотя бы пырнет его сердце, все, тогда пик его ненависти, даже та самая, чтобы небо достиг. И чувак, да прости, любовь долго растил, но крик доктора стих. Тот родной человек вдруг взором настиг, и в сознании разорвано все на куски, будто взорван пластик. Пока в любви не сгорели, звоните в 03 скорее. Не нужен без гарема, дурманищик вискарей. Вкус не замена, ее слез несомненно. Она держит и плачет, не хочет пускать из самого нежного и теплого плена. Не сердце обожгли пламенем виски, тоска разрывает душу на куски. Забери, не оставляй чувства свои, не проклинай. Не понимаю, как дышу без тебя. Твой пульс взрывается при виде меня. Давай сбежим, когда ты рядом, все внутри дрожит. Моя ноша тяжела, эти желания сбудутся. Слышишь, тут стих мятежный лад. Меня не вернут уже небеса и звезды назад. Вижу слезы в глазах, любовь серьезный азарт. Я твой амфетамин, если б не покидал мир, то твой пульс от поцелуя участился бы вмиг. Но ты решила его остановить вместе с моим и остаться конденсатом на стеклах за занавесками. И потом, чтобы помнили, мы потонем оба в этот ум. Отлегло мне прыгать по-любому, только рядом тогда ты. Не добиться правоты, да и пусть нам испарится бы в дым. Перебить им волны всех.